Семен недоуменно нахмурился, услышав столь необычное заявление, но спрашивать ничего не стал. «Зачем спрашивать, если собеседник может читать твои мысли?» «Могу», — кивнул чародей. «Но больше не буду. Не хочу тебя смущать. Задавай вопросы вслух, если они у тебя есть. А они есть, не сомневаюсь. Хм». Семен запнулся, не зная, с чего начать. «Вы Мара можете, разбудить для начала?» «Да он уже не спит», — рассмеялся собеседник. «Таится он на всякий случай». «Я не таюсь», — отрезал медальон. «Охраню гордое молчание, потому что мне сказать нечего». «Смотри-ка, с характером», — уважительно отметил чародей. «И не из пугливых, похвально. Но ты, братец, как хранишь сейчас молчание, так и продолжай хранить его дальше. Гордо, чтобы снова не уснуть. Договорились?» Мар не ответил. Он уже принял к исполнению пожелание мага. «Теперь о девушке, о Яне». Семен оглянулся на кровать. «Что с ней?» «Вот она-то как раз сейчас спит». Чародей провел над столом рукой. Вместо раскрытой книги возник поднос с двумя чашками густого, пряно пахнущего кофе. «Угощайся». «Что-то не хочется». Сразу отреагировал Семен на предложение. У него после общения с кардиналом вообще сложилось стойкое предубеждение относительно кофе. Особенно если им угощали. «Нет-нет», — усмехнулся собеседник. «Ты, видать, вспомнил тот подлый случай с кардиналом. Можешь не опасаться. Никакого подвоха здесь нет и не будет. Ни с кофе, ни с чашками, ни с чем-либо другим. Пей и ничего не бойся». Семен все же с опаской взял чашку в руки. Но и чашка, и кофе вроде действительно были нормальными, без колдовских заморочек. Впрочем, определить это наверняка было невозможно, раз все здесь сделано из колдовства, как говорил об этом Мар, если медальон, конечно, не ошибся. «Так вот, Аяне». Чародей посмотрел в сторону кровати. «С ней все будет в порядке. Правда, она вряд ли будет помнить последние события, то, что с ней произошло вчера и сегодня. Да оно, наверное, и к лучшему. Медальон я уничтожать не стал. Добротная вещица все-таки. Почистил его только хорошенько. Выкинул все лишнее и вредное. Слепое подчинение кардиналу выкинул. Преклонение перед чужими выкинул». Принялся перечислять маг, для верности подсчета загибая пальцы. «Ритуальное самоубийство по приказу кардинала выкинул. Обязательную агрессивность к видящим, но не членам отряда, тоже убрал. Но и по мелочам тоже прошелся. Кстати, договор, подписанный кровью, я тоже уничтожил. Яну больше с кардиналом и отрядом ничего не связывает». Подвел итог сказанному чародей. «Вольная пташка. Может смело возвращаться в свой мир, править им. Королева как-никак». «Королева?» У Семена отвисла челюсть. «Вообще-то, полгода тому назад она была принцессой», — любезно пояснил маг, прихлебывая кофе. «Принцессой того мира, откуда народом. Но уже полгода, как умер ее отец, король. Старый он был, дряхлый. А других прямых наследников престола король не имел. Жаль девочку. Сильно горчится, когда узнает. Очень Яна отца любила. В лапы кардиналу она случайно попала, как и многие другие». Маг аккуратно поставил чашку на стол. Та вновь наполнилась кофе. «Яна была в одном из окраинных миров, на преддипломной практике. Принцесса в то время в университете училась, на перекрестке. Зоолог она, по драконам специализируется. А в том мире, куда Яна попала, люди в ведьминском замке пропадать стали. Ну, ты знаешь эту историю. Принцесса пошла 13-й, добровольцем. Она видящая, как и ты». Волшебник подмигнул Семену. «Не настолько одаренная, конечно. Куда ей до тебя? Воздействовать на магию немногие умеют. А так, как это делаешь ты, в мирах вообще никто не может. Талант у тебя, Семен. Талантище. И только тебе решать, как его применить». Семен неожиданно для себя покраснел от смущения. Никто и никогда не говорил ему таких слов. Хотя нет, что-то подобное высказывал Мар. Но то ведь был Мар. Медальон, а не всесильный маг мирового масштаба. «А Хайк, где он?» — вспомнил Семен. «Мы его потеряли на входе». «Здесь он», — Бородатый чародей неопределенно повел рукой в сторону. «В одном из вариантов. Отдыхает. Я его потом к тебе доставлю. Тоже, кстати, уникальная личность. Умеешь ты, Семен, сотрудников себе подбирать?» «Друзей», — уточнил Семен. «Да, друзей», — согласился бородач. «Кстати, ты не удивлен, что я так много знаю о тебе и о твоих друзьях?» «Удивлен немного», — подтвердил Семен. «Но на то вы и маг, на то вы и чародей». «Вот тут ты ошибаешься. Я не маг и не чародей», — спокойно ответил мужчина, бросая на Семена внимательный взгляд. «Надо было тебе сказать с самого начала, но не до того было. Ситуация не та. Так вот, я никто и ничто. Я нечто неопределенное. Я упорядоченная магия. Всего лишь». У Семена задрожала рука. Он поставил чашку на стол. «Вы...» Семен не нашел нужных слов. «Слимп», — подал голос Мар, не выдержал таки. «Слимпа не существует», — твердо сказал бородатый собеседник. «Мне ли не знать? Вернее, он не существовал до тех пор, пока ты, Семен, не создал его. Я Слимп, и этот многовариантный мир Слимп, и все, что ты видел здесь, все, что тебя окружает, все это Слимп, то есть я». Как так? Хором воскликнули Семен и Мар. «Посмотри в своем особом кошеле, много ли там осталось магического золота?» Семен поспешно сунул руку в кошель на поясе. «Пусто», — растерянно сказал Семен. «Ничего не могу нащупать». «Само собой», — медленно кивнуло нечто неопределенное по имени Слимп. «Ты, Семен, когда создавал дверь, слишком сильно пожелал очутиться в несуществующем мире. И при этом подсознательно, подчеркиваю, подсознательно, не специально, хотел найти тот самый Слимп, чтобы поставить точку в интригах кардинала и чужих, чтобы спасти Яну. И ты его нашел. Правда, для этого всему магическому золоту и тому, что было в хранилище, и тому, что было разбросано по другим мирам, затоплено в мертвых морях, ему пришлось преобразиться, переплавиться в то, что ты искал, в Слимп. Хорошая новость, правда?» «Ни хрена себе!» — только и сказал Мар. Семен был с ним полностью согласен. «Вот так мифы становятся явью». Слимп кинул взгляд на пустую чашку Семена. «Еще кофе?» «Нет, спасибо», — автоматически ответил Семен. «Больше не хочу. Надо же, как оно получилось!» Семен нервно захихикал, уткнув лицо в ладони. «Мне Слимп кофе предлагает. С ума сойти!» «Ну-ну», — успокаивающе прогудел бородач. «Только без истерики, ладно? Мало ли что в жизни бывает. Ты должен гордиться, что выступил в роли творца, великого творца, а не впадать в банальную истерику». «Я не впадаю». Семен потер лицо, с очумелым видом глянул на собеседника, на упорядоченную им магию. «Просто все это как-то слишком неожиданно произошло, слишком быстро и странно». «Вот и ладно», — успокоился Слим бородач. «Не люблю нервных срывов». «Как же вы можете что-то любить или не любить, если вам всего несколько часов от роду?» Устало поинтересовался Семен, обхватив плечи руками. Что-то ему стало зябко от таких неожиданных новостей. Неуютно. «Я существую несколько часов», — поправил его Слимп. «Осознаю себя как личность. А насчет любви, не любви? Мне 1000 лет, Семен. Во мне опыт многих магов и сила сотен миров. Сила, которая ничего не стоит без интуитивного понимания ее сути. А для этого понимания у меня есть твои чувства, твоя память, твои эмоции и желания, которые ты вложил в мою личность при ее создании. Человеческие чувства и человеческие желания. Я не только сплав магии и знаний. Я часть тебя, Семен». «Братишка», — сказал вредный Мар. «Старшой». И испуганно замолк. Слим лишь покосился на медальон и снисходительно усмехнулся. «Ну и что мне теперь делать?» — уныло спросил Семен сам у себя. «Ну, есть теперь колдовской Слимп. И что дальше? Дальше что?» «Как что?» — поднял брови Слимп. «Жить. Жить где хочешь и как хочешь. Я, конечно, могу создать любой мир по твоему вкусу. Нет проблем. Хочешь быть падишахом? Пожалуйста, будет тебе такой мир. С дворцами, гаремом и рабами. Но ты не захочешь. Я знаю. Пожелаешь, станешь мессией или великим полководцем,